Глава 22. «Тебе это удалось, а мы тут чуть войну между империями не начали», — мрачно сказал отец. «Зато я апнул ранг в магии», — гордо заявил Солджин и зажег комок огня над ладонями. «Да ты что?» — лицо его отца просветлело. «Глядишь, скоро и Гарда догонишь». «Я же состроил злобную мину», явно намекая на полную невозможность подобного. Разговор сразу свернул в другое русло. Солджина принялись расспрашивать, что да как. Комендант школы велел проверить все помещения на потайные комнаты и ниши, а я поплелся к себе в комнату, надеясь отдохнуть до обеда. Но вскоре меня через нашего куратора вызвали к директору. Кабинет у него просторный, но сейчас казался тесным. Кроме Одрила и Азария, там стояла их охрана. Такие дяди, что из каждого троих меня можно слепить. Была и Люфина. Награждать будут, решил я и оказался прав. «За нахождение принца мы награждаем ученицу Ульфину и ученика Гарда увольнением на трое суток», — торжественно объявил директор школы, магистр ордена имперской стали, маг восьмого ранга, Вертуль Фрадий. «Дополнительно вы получаете иммунитет против отчисления из школы за последнее место в рейтинге, хотя это вам и так не грозит. И еще по 40 баллов в рейтинг каждому. Итого, Гард, мои поздравления, вы теперь первый в рейтинге». «Империя Хоста высоко оценила ваши заслуги. Теперь алмазный знак доблести у Гарда будет 9-й степени, а у Ульфины 4-й», — порадовал нас Одрил. «К тому же каждому из вас империя выплатит по 2500 золотых марок». Ульфина аж дышать перестала. Видно, для нее эта сумма более чем приличная. Последним нас награждал счастливый отец, маг второго ранга, принц Азарий. Ульфине в награду полагается артефактная цепочка «Скорлупа Деи», «По городу серьга не спящий глаз», — объявил он. «Также каждому я вручаю по 5 императорских ключей». Ключики небольшие, сантиметров 5, но изящные, украшенные бирюзовым камушком, название которого я и не знал. «Беспошлинная поездка по их империи и по земле, и по воде», — пояснил мне на прощание Одрил. «Ограничения там то ли по весу, то ли по числу людей, не помню». «Идем назад». Вижу Ульфина, разглядывая подарок, явно не понимает, что это за цепочка. А у меня такая дома уже есть. Это редкий артефакт для защиты плода и детей у женщины. Ну и для зачатия тоже, хотя это не точно. С таким можно родить не 5 детей, а хоть 2 десятка, и все будут здоровыми. Да и родить можно и в 15, и в 115 лет. Вспоминаю и пересказываю слова Бурхиса я. «Ух ты ж!» — радуется девушка и тут же примеряет украшение на себя. «А у тебя что за серьга?» «У Шашина надо спросить. Скоро обед, хоть занятия с утра и отменили. Но, думаю, после обеда вернут». «Солджина-то ты нашла», — отвечаю я в задумчивости. «И впрямь, что мне ухо прокалывать? За подложе?» «Интересно, в каком ухе серьгу носить, чтобы не приняли за гомика? В левом или правом?» — крутилось у меня в голове. «В левом. Точно помню актера из «Люди в черном». У него серьга была в левом ухе, и вроде он не гей». «Отличная вещь, носи не снимая, стоит больше 1000 золотом. Защита от менталов плюс улучшение зрения. Чем выше ранг у мага, тем больше эффект. Ну и сонное зелье на тебя не будет действовать», — сказал Шашин, заловленный мною сразу после обеда перед началом занятий. «Так я и так не выпью сонное зелье. У меня кольцо на отраву есть», — поспорил я. «Сонное зелье не отрава. Кольцо его не обнаружит, как и, например, возбуждающее зелье», — нехотя пояснил маг. «Пока не буду носить», — все же решил я. «Подумаю, не западло ли?» Сидим на уроке тактики ведения войны. Есть у нас и такой предмет. «Нарисуйте схему защиты замка на этом плане, а затем план его взятия», — дал нам задание коллега-преподаватель Однорукий Сотник. «Силы атакующих и обороняющихся тоже отметьте». «Таких замков не бывает», — авторитетно заявил, казалось бы, туповатый, но сильный Псабон. «Правильно. А в чем ошибка?» — обрадовался Сотник. «Он прямоугольный. Углы — самое уязвимое место в квадратном строении. Прямой угол мешает защитникам сосредоточить силы в одной точке, а вот нападающим, наоборот, дает преимущество. Любой атакующий командир в первую очередь приказал бы штурмовать с угла. Ну а если по-другому не построить, что можно предложить?» — не отставал учитель. «Чтобы воспрепятствовать этому, в стены и углы можно встроить выступающие башни. Из них стрелки смогут вести полноценный обстрел врага и при этом оставаться в относительной безопасности», — четко отрапортовала дочка военного Ульфина. Препод с ловкостью шулера меняет план замка на другой, не такой прямоугольный и с выступающими башенками. «Какие еще мысли по защите от штурма?» — спрашивает он. «Сижу и мотаю на ус. У нас родовой замок маленький, и мне эти хитрости не принципиальны. А если вдруг решу строить большой?» «Разумеется, ворота — самый главный путь в любую крепость. Более того, даже подступы к крепости должны обычно снабжаться, если не полноценным барбаканом, то уж по крайней мере парой выступающих за стены привратных башен, из которых в нападающих могут лететь стрелы, камни и литься раскаленное масло», — вступил в обсуждение Дава. «Очень плодотворное занятие, за которое я получил -5 баллов. «Я сожгу стены издалека огнем», — сказал я, вспоминая, как пытался взять замок мой рогатый друг барон Кортин Каас. Его маг, как раз 10-го ранга, сжег стены огнем. Особого эффекта не было, но зачем-то он же делал это. «Вам, магу десятки, это можно сделать, но если за стенами маг хотя бы 3-го ранга, то ждать результата придется долго. Камень не очень охотно поддается огню, а если еще увеличить отдачу тепла, с чем маг 3-го-4-го ранга уже справится, можешь долго стараться», — пояснил учитель. «Я уже не говорю про охлаждение водой. А в любом замке должен быть источник воды. Но и при строительстве камни же проверяют на трещины». Я вспомнил, как выбирал камни для бани, и понял, что он, скорее всего, прав. «Таким образом, ваше маговосстановление не сможет компенсировать вашу магоотдачу. У защищающегося за счет менее емких заклинаний возможностей больше. Еще минус я получил за неправильный расчет месячного запаса пищи. Кизяк предмет. Вечером сходил к Ульфине». «Что будешь с деньгами делать?» — спросил я. «Отдам однополчанам отца. Ну, может, себе 1000 оставлю. Не люблю быть должной», — удивила меня она. От секса девушка не отказалась, вообще даже рада была. Уж очень сегодня нервный день выдался с самого раннего утра. В воскресенье отправились с Приской на свадьбу ее сестры и моего барона. Вернее, поехали. Я заранее послал Бурхесу записку. И вот сейчас Приска, разинув рот, разглядывала мое шикарное транспортное средство. «Очень красивый и удобный дилижанс», — сказала она, забираясь внутрь. Со мной поехали Барил и Бурхес, который, наконец, купил заказанный мною подарок. Я приобрел для молодых, если так можно выразиться, за 300 золотых марок небольшой стандартный артефакт связи, многоразовый. Почему такой дешевый? Заряжается он медленно. И поговорить можно лишь раз в неделю, и то недолго. Зато добивает от замка Малоси до порта в соседнем королевстве Синок. Ну и связь между моим замком и его теперь появится. А то гонцов слать долго, а разовые артефакты связи стоят от 15 до 100 золотом. Нехилый, надо сказать, тариф у местных операторов. Я-то думал, празднование будет скромное, а нет. Купеческая семья Приски оказалась из богатых. Впрочем, и так ясно. Раз 5000 золотом они нашли на обучение дочери в школе. С другой стороны, вложения уже приносят плоды. Дочку за целого барона отдали. Да еще и знакомство со мной графом в довесок. Одежду мою тоже Бурхес захватил, и я переоделся прямо на ходу под краснеющие на глазах щеки моей одногруппницы. Сказать, что невеста была красавица, это сильно. Породы нет, но молодость, фигура и симпатичная, в принципе, личика заставили многих позавидовать Малосе. Праздновали в каком-то шатре, и гостей было больше 1000. Все, кроме нашей компании и спутников барона, со стороны невесты. «Гаррет, займи 40 золотых», — обнимая меня, попросил Малоси. «Что, все потратил уже?» — шепотом спросил я. «За стол платят родители невесты, а вот карету мне придется покупать. Представляешь, она верхом не ездок», — признался барон. «Не чинясь, я отсыпал 50 сотен. Барил добавил наручи. «Обычные, стальные, но все же артефакт, руки меньше устают. Сколько стоит, не знаю. Бурхес, его только могила исправит, опять всучил книгу. Тоже мне книголюб. И ладно бы полезную, так нет, снова похабщину с картинками». Но Малоси, полистав, остался доволен, даже покраснел чуток. Хотя, может, это он уже на грудь принял. По нему сразу и не поймешь. Мужик он массивный, ему ведро местного вина надо выпить, чтобы разом повеселеть. Водочки, которые тут и не достанешь просто так, хватило бы и меньше. Место у меня оказалось самое почетное. Я познакомился с торгашами. Худая, как спичка, жена, лет 40, и крепкий мужик, отец, телосложением похожий на зятя. У женщины были пятна на кистях рук, а может и выше. Еда же после школьной голодовки была просто мечтой. Паштеты, сыры, мясо, рыба — все это то и дело обновлялось. Утолив голод, гости начали дарить подарки, и мой оказался вовсе не самым дорогим. Папа невесты пригласил и друзей из гильдии, те отдарились щедро. Иной аристократ каждый золотой считает, а тут уже второй подряд дядя вручает мешок с 500 монетами. Как-то неловко получилось, подумает граф Жмот. Вообще из знати, кроме меня и Малости, никого не было. Очень уж расслоенное общество в империи Хоста. После очередного подарка раба-каменщика я решил накинуть что-то еще для обзаведения хозяйства молодым. Правда, с собой особо ничего не было, да и молодым я уже дарил. Идея, подарил родителям невесты. У меня есть еще подарок для матери, что вырастила такую дочку. Я сделаю ваши руки снова молодыми. Спасибо, граф. Женщина встала и поклонилась. Я уже 7 лет жду очереди к магу, и это очень дорогой подарок. Я знаю, сколько стоят услуги мага 16-го ранга. И для отца невесты у меня тоже есть подарок, сказал я, усмехнувшись про себя насчет цены. Я обещал не оказывать платные услуги, но в данном случае это был подарок практически родственникам моего барона. Отцу я дарю императорский ключ Аками. Достал я тот самый ключик, больше похожий на заколку с бирюзовым камушком. В шатре повисла тишина, лишь кто-то ахнул. Бирюзовый. Мало, что ли, лихорадочно подумал я. Чё-то нет благодарностей. И еще, я разрешаю поставить причал в моем порту и построить склад с домом, торжественно добавил я в тишине. Мне ведь порт развивать надо, а то там всего 40 человек живет. Бирюзовый, шепнул Бурхес. Ты где его взял, транжира? Граф. Отец невесты буквально рухнул передо мной на колени.